5. Однажды я воспользовалась этой ручкой, чтобы написать отцу. Мы были в Иерусалиме на мою бат-мицву. Бат-мицва — религиозная церемония, которую проходит девочка в возрасте 12 лет, символизирующая достижение ею физического и духовного совершеннолетия. Мама хотела отпраздновать ее у стены плача, чтобы могли прийти Буббе и Зейде, родители моего отца. Когда мой Зейде приехал в 1938 году в Палестину, он сказал, что никогда оттуда не уедет, и не уехал. Чтобы с ним повидаться, нужно было ехать в Кирьят-Вольфсон, в его квартиру в высотке с видом на Кнессет, законодательный орган в Израиле, парламент. Квартира была забита старой темной мебелью и старыми темными фотографиями, которые Буббе и Зейда привезли из Европы. Днем они опускали металлические жалюзи, чтобы защитить вещи от слепящего света, потому что все, что они привезли с собой, не было приспособлено к такому климату. Мама несколько недель искала билеты подешевле и, наконец, нашла три по $700 на Эль-Аль. Для нас это все равно были большие деньги. Но она сказала, что на это потратиться не жалко. За день до моей бат-мицвы мама повезла нас на Мертвое море. Буббе тоже поехала с нами. Она была в соломенной шляпе с лентой, завязанной под подбородком. Когда Буббе вышла из кабинки в купальнике, она выглядела потрясающе. Вся кожа в морщинах, складках и синих венах. Мы смотрели, как ее лицо краснеет от купания в горячих серных источниках, а на верхней губе выступают капли пота. Когда она вышла на берег, с нее ручьями текла вода. Мы пошли за ней. Птица стоял в грязи, скрестив ноги. «Если хочешь писать, иди в воду», — громко сказала Буббе. Огромные русские женщины, вымазанные черной глиной, обернулись и посмотрели на нас. Может, Буббе и заметила это, но ей было все равно. Мы покачивались на воде, а она следила за нами из-под широких полей своей шляпы. Мои глаза были закрыты, но я чувствовала над собой ее тень. «У тебя совсем нет груди? Что такое?» Я почувствовала, как мое лицо запылало и сделала вид, что не слышу. «У тебя есть мальчики?» — спросила она. Птица навострил уши. «Нет», — пробормотала я. «Шо?» Я сказала «нет». «А шо так?» «Мне же всего 12». «Ну и шо?» «Когда я была в твоем возрасте, у меня уже было 3, а то и 4 мальчика. Ты молоденькая и хорошенькая, Кейне Хоре». «Чтобы не сглазить, идишь». Я начала грести, чтобы убраться подальше от ее необъятной груди. Вслед мне донесся ее голос, но это не навсегда. Я попыталась встать и поскользнулась на глине. Я оглядывала ровную поверхность воды, пытаясь разглядеть маму. Она заплыла дальше всех и продолжала плыть вперед. На следующее утро я стояла у стены плача, и от меня все еще пахло серой. Щели между массивными камнями были заполнены крошечными, скомканными записочками. Раввин сказал мне, что я тоже могу написать записку Богу и засунуть ее в щель. В Бога я не верила. Так что вместо этого написала записку отцу. «Дорогой папа, я пишу эти слова ручкой, которую ты подарил мне. Вчера птица спросил, владел ли ты методом Хеймлиха, и я ответила ему, что владел. Метод Хеймлиха — способ оказания экстренной медицинской помощи. А еще я сказала, что ты умел летать на самолете. Да, я нашла твою палатку в подвале. Наверное, мама не заметила ее, когда выкидывала твои вещи. Она пахнет плесенью, но не протекает. Иногда я ставлю ее во дворе и лежу внутри, думая о том, что ты когда-то тоже вот так лежал. Я пишу тебе, хоть и знаю, что ты не сможешь это прочесть. Я тебя люблю. Альма. Бобби тоже написала записку. Когда я попыталась засунуть свою записку в стену, ее бумажка выпала. Бобби была так занята молитвой, что не заметила, как я подняла ее листок и развернула его. Там было написано «Барух Хашем». Слава Богу, иврит. «Дай мне и моему мужу жить, чтобы увидеть завтрашний день, и пусть моя Альма вырастет, благословенная здоровьем и счастьем. И что уж тут такого неприличного? С симпатичной грудью».